смол бросивший, я разольюсь в крик, как вода. Навсегда. Кто с детства давит в шей, кто пляшет мне шей, всех люблю, лишь молю. Не дразни меня напрасно, я так люблю команду вольно. Не дразни меня красным, это очень больно. Разгляжу войну для тебя, для себя. Тебя так тянет в бой, скажу лишь, Бог с тобой, сохрани и спаси. Но не зови меня напрасно, я так люблю команду вольно. Разни меня красным, это очень больно. В краю денежных машин напечатай зеленый портрет. Зайди в дежурный магазин, там пива нет. Разнеси весь этот новый мир на основание, а затем тебя.